Монте-Кристо взял пистолеты, которые держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив тузотреф к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил три листа и ножку трилистника. При каждом выстреле Моррель все больше бледнел. Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок. «Это страшно», — сказал он. «Взгляните, Эммануэль!» Затем он повернулся к Монте-Кристо. «Граф», — сказал он, — «ради всего святого, не убивайте Альбера, ведь у несчастного юноши есть мать». «Это верно», — сказал Монте-Кристо. «А у меня ее нет». Эти слова он произнес таким тоном, что Моррель содрогнулся. «Ведь оскорбленный вы...» «Разумеется. Но что вы этим хотите сказать?» «Это значит, что вы стреляете первый». «Я стреляю первый?» «Да, я этого добился, или, вернее, потребовал. Мы уже достаточно сделали им уступок, и им пришлось согласиться». «А расстояние?» 20 шагов. На губах графа мелькнула страшная улыбка. «Моррель», — сказал он, — «не забудьте того, чему сейчас были свидетелем». «Вот почему, — сказал Моррель, — я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера». «Мое волнение?» — спросил Монте-Кристо. «Или ваше великодушие, мой друг, зная, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому». «А именно?» «Попадите ему в руку или еще куда-нибудь, но не убивайте его». «Слушайте, Моррель, что я вам скажу?» — отвечал граф. «Вам незачем уговаривать меня пощадить Марсера. Марсер будет пощажен, и даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я...» «Тогда как вы?» «А это дело другое. Меня понесут на носилках». «Что вы говорите, граф?» — вне себя воскликнул Максимилиан. «Да, дорогой Моррель, Морсер меня убьет». Моррель смотрел на графа в полном недоумении. «Что с вами произошло этой ночью, граф?» «То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах. Я видел призрак. И этот призрак сказал мне, что я достаточно жил на этом свете». Максимилиан и Эммануэль обменялись взглядом. Монте-Кристо вынул часы. «Едем», — сказал он. 5 минут 8, а дуэль назначена ровно в 8. Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и Эммануэлю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, показалось, что они слышат рыдание и ответный вздох. Экипаж был уже подан. Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами. Ровно в 8 они были на условленном месте.